Глава 17. Понедельник, 9 августа, утро. Таиланд, Паттайя, улица Джамтьен. Юля встала пораньше и босиком на цыпочках прокралась в ванную. Душ без труда освежил ее, смывая сонную удрь. Девушка тщательно до скрипа вытерлась пушистым полотенцем. Однако, выйдя, все равно зябко ежилась. Кондиционер неприятно обдувал голое тело. Но без аркондишена никак. На улице плюс 30. Баня. Таиланд. Глянув на мужа, Антон трудолюбиво сопел, чуть пошевеливая острыми лопатками, Юля накинула легкий шелковый халат, расписанный драконами, и тихонечко вышла на балкон, сдвинув половинку стеклянной стены. Сразу пахнуло влажным теплом, и память услужливо подсунула самое первое впечатление. Ил-96 подкатывает к терминалу аэропорта Суварнабхуми, она ступает на трап, и тропическая парилка окутывает ее всю. А рядом совсем, выстроившись вдоль аллеи, вело помахивают листьями пальмы, как ленивые аквариумные рыбки, плавниками. Девушка счастливо вздохнула. Нет, она знала, конечно, что папа подарит ей с Антоном свадебное путешествие. Инна не выдержала, проговорилась. Но вот куда унесет ее самолет Аэрофлота, стало известно лишь на свадьбе. Визгу было... «Папусечка», — ласково улыбнулась Юля. Отель «Драгон Бич» замыкал пятиэтажной скобой огромный голубой бассейн. Именно в нем можно было освежиться, потому что море поражало теплом своих вод. Сиамский залив плескался совсем рядом. Перейдешь узкую пустынную улочку, отороченную редком пальм, и можно скидывать сланцы. Дальше пляж, и мелкий песок греет подошвы. Антон, окунувшись для приличия, прячется в тень зонтика, вытягивается на шезлонге и умиленно следит за молодой женой, резвящейся в прибрежных волнах. Юля задумалась, вспоминая и переживая наскоро радости и горести замужества, первые сцены из семейной жизни. Да, за 2 месяца успели пару раз поругаться. Она губы надует, а он ходит, страдалец неприкаянный, пока не стиснет ее в полнейшем отчаянии, и давешняя ссора бурно перетекает в фазу примирительного секса. Сладко потянувшись, девушка уловила вкусный запах рыбы, печеной в гриле. Видать, прислуга накрывает шведский стол. А они трапезничали прямо на пляже. Тайцы разносили поджаристых окуней, набитых травами и лемонграссом. А до чего вкусны стейки из крокодила? Словно продолжая ассоциативный ряд, по стене скользнули извивом геккончики, 2 крошечные ящерки. Юля шлепнула ладони по шершавому камню, и рептилии порскнули на балкон к соседям. «Побежали, побежали, побежали!» Девушка перевесилась за парапет, а наблюдая ленивый подъем. К бассейну выдвигались первые туристы, а местные потянулись на пляж. Будут приставать к отдыхающим с дешевыми сувенирами или настоящими рубинами. Удивительный народ эти тайцы, особенно тайки. Ходят по пляжу в балахонистых шароварах и в глухих блузах с длинными рукавами, надевают широкополые шляпы и даже перчатки, лишь бы не загореть. Считается, что смуглая кожа – удел бедной деревенщины. Можно себе представить, какого мнения тутошние о северянках, бледнолицах с рождения, как истинные принцессы, и загорающих на солнце почти без ничего. Юля ловко обчистила манго и объела сочную сладкую мякоть. Вот оно, второе удовольствие тропиков, после моря – фрукты. Те плоды манго или маракуйи, что набрала в гастрономе дома, не шли ни в какое сравнение вот с этими, спелыми, вызревшими под жарким солнцем Сиама. Зашуршало, сдвигаясь стекло, и на балкон выбрался Антон. Худой, узкоплечий, костлявый, он стеснялся того, что не атлет, не качок. Обмотав тощее чресло полотенцем, муж обережно вынес пыхтящий кофейник, в левой руке держа подносик с хлебцами, наструганным сыром и колбаской. «Ваш кофе, сударыня», – пропил Алёхин, осторожно выставляя нарезку на столик. «Извольте отведать». «Спасибо», – мурлыкнула Юля и придвинула чашку. «Сахарку, сливочек», – ворковал муженек, прогибаясь. «Да-с», – томно ответила женушка, ощущая в этот момент абсолютное довольство жизнью. Тонко зазвякала ложечка. «Когда поедем на реку Квай?» – поинтересовался Антон, усаживаясь в плетёное кресло. «Или сразу Пхукет?» «Давай сначала на Квай», – решила Юля, отхлебывая кофеёк и жмурясь, как обласканная кошка. «Давай», – Алёхин сдержанно вздохнул, косясь на хилые бицепсы. Девушка перехватила его расстроенный взгляд. «Зато ты легкий», – хихикнула она. «Когда сверху, не раздавишь». Антон густо покраснел, и Юля, желая помочь ему справиться со смущением, защебетала совсем о другом. «Ты вчера весь вечер бук терзал. Что новенького понаоткрывал?» «Понимаешь», – затянул Алёхин, мигом оживляясь. Я и сам не сразу понял, куда, в какие дебри зашел, и лишь вчера так, знаешь, определился чуток. Подобрал термин посолидней, и все как-то прояснилось. Помолчав, он выговорил. Бифуркационный анализ исторического процесса. Юля и сама заинтересовалась. Быстро доев кусочек сыра, она сказала, поднимая руку. «Погоди, не объясняй, дай я сама». Ты собрался определять точки бифуркации?» «О, нет-нет, стоп. Рассчитывать минимально необходимое воздействие?» «Ну, для изменения реальности. Микроскопическое или макроскопическое?» «Да», – просиял Антон. «Адекватно, Юлька. Можно будет просчитывать все возможные варианты событий, исторических явлений. Ну, тут еще пахать и пахать», – заторопился он. «Я еще только-только нащупываю внешние контуры. Все так смутно, но до чего же интересно?» Отодвинув пустую чашку, Юля слезала пенку с губ, встала небрежным жестом, скидывая халатик, и пересела на колени оробевшему Алехину. «Нащупывай», – игриво выдохнула она. «Ты у меня такая умница, большая умница». Среда, 11 августа, день. Москва, Ленинские горы. Гулкие коридоры ГС, главного здания МГУ, подавляли пустынностью и даже напрягали. Но это потому, наверное, что нервишки пошаливали. В одной из аудиторий Мехмата заседал ученый совет, изворотливо мучивший мою Наташку. Я уже давно излечился от мужского шовинизма, признав за возлюбленной самую настоящую гениальность. Только эмоции здесь ни при чем. Кому как не Талии принадлежит приоритет использования мат-аппарата квантовой механики для описания процессов познания. Тема у Наташкиной докторской очень серьезная и емкая. Интуиция в системах искусственного интеллекта. Ну уж больно скромное название. Ведь, по сути, Ната не просто написала диссертацию, а создала теорию интуиции, серьезно, очень серьезно продвинув науку. Когда я знакомился с черновиком Диссера, продираясь сквозь сумрачные дебри эрмитовых операторов и комплексных частиц, то твердо уяснил, что Талия – обыкновенный гений. Ее теория объясняла и саму интуицию, и психодинамическое поле, предсказывая на бумаге малопонятное для моего скудного ума явление генеративных эгрегоров. Вопрос, как воспримут ее доклад члены совета, восхитятся ли? Да поймут ли они вообще суть? Невнятное эхо загуляло по безлюдному коридору, словно донося шумные и нервные отголоски экзаменов. На цыпочках я подкрался к дверям. Благословенный сквозняк приоткрыл створку, и мне удалось разглядеть Наташу, стоявшую у доски. Даже в строгом глухом платье она была неотразима. Донесся приятный голос. Если отринуть определение заведомо антропоцентричное, то сознание следует признать формой нервной деятельности, заключающейся в субъективном переживании чувственного опыта, способности понимать себя как субъекта, взаимодействующего с внешним миром. Проще говоря, в способности улавливать закономерные связи между собственными действиями и их результатами, анализируя опыт, представление о мире плюс выявленные закономерности и вырабатывая условные рефлексы. Собственно, природа сознания рефлекторна. Моделируя свои действия в виртуальном мире сознания, человек пытается представить возможные сценарии бытия. «Позвольте, перебью докладчика», – забасил кто-то невидимый. «По моему мнению, важно, что непосредственное включение сознания в квантовую теорию, показанное нам Натальей Мстиславовной, не только позволяет преодолеть концептуальные трудности квантовой механики как таковой, но вместе с тем открывает совершенно неожиданную возможность по-новому взглянуть на сам феномен сознания. Это приводит фактически к выходу за рамки физики в обычном понимании этой науки, непосредственному соприкосновению физики и психофизиологии, а в более общем плане – естественных наук и гуманитарной сферы». Ученые мужи затеяли вежливую перебранку, но я начал успокаиваться. Разница в трактовках и в подходах чувствуют все. Главное, что товарищи академики признают сам исходный факт. Наталья Мстиславовна Ивернева достойна ученой степени доктора физмат-наук. Промаявшись еще час, я дождался-таки окончания прений. Ученый совет расходился, азартно споря или глубоко задумавшись, с восторгом или с боязнью принимая новый прорыв за пределы понятых истин. Наташа вышла последней, усталой, но счастливой. Увидав, что я жду ее, она сразу оживилась, завизгнула как девчонка и бросилась мне на шею. «Получилось!» – радостно пищала она между жаркими поцелуями. «У меня все получилось!» «Да кто бы сомневался!» – засмеялся я, ловя умиленные или завистливые взгляды седовласых профессоров. «Пошли, обмоем твои регалии!» «Пошли!» – воскликнула Наташа. «Напьемся! А потом...» Я притиснул ее покрепче, сохраняя в тайне то, что мы затеем потом. Женщина задохнулась и приникла губами к моим губам, будто ловя выдох. Трепещущие ресницы неожиданно взлетели, распахивая сияние. Синий всплеск из сердца океана, пронизанный солнцем. Воскресенье, 15 августа, день. Москва, улица Малая Бронная. Марина Сильва, напевая, собирала чемодан. Туфельки на шпильке, босоножки, кроссовки, на все случаи жизни. Платье вечернее. Нет, его лучше сверху положить. Ананис джинсы, повседневку. «Покидаешь меня, да?» – жалобно вздохнул Васенок. «Ненадолго, Базилио», – пропела девушка, рассеянно чмокая его в щечку. «Так, на месяцок, на другой». Базилио и вовсе заскучал. «Зато, представляешь?» – Марина Сильва картинно всплеснула руками. «Голливуд! Сам Кэмерон будет снимать! Да вообще, натура какая! Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Техас!» «Брюсу Уиллису привет передай», – пробурчал Гарин-младший. «Обязательно!» Обняв мужа за шею, она прилегла ему на спину и заворковала. «Ревнуешь? Правильно. Кто ее знает, эту вертихвостку? Хи-хи. Да я сама знаешь, как соскучусь. И по Наталишке, и по тебе». «Даже по мне?» — горько вздохнул Васенок и хмыкнул уныло. «Наталишка. Да ей лишь бы дед был рядом». «Вот и бери с него пример», — наставительно сказала Марина Сильва. «Знаешь, почему женщины сами твоему папе на шею вешаются? А просто чувствуют, что они не главные в его жизни». Я и сама однажды попала под обаяние Мигела. Давно, когда мы с ним Деда Мороза со Снегурочкой изображали. На секунду опечались, она снова воспряла. «А правда, что он взял тебя к себе в институт?» «Правда», — приободрился Базилио, младшим научным сотрудником. Марина Сильва заколебалась, но не в ее характере было долго сомневаться в выборе. Порывисто захлопнув крышку чемодана, она с размаху села на мужни на колени. «Не переживай», — сказала она ласково, — «все будет хорошо». «И даже лучше», — подхватил Васенок, натужно улыбаясь. «О, забыла тебе сказать. Юлька вчера звонила. Они там, где-то на реке Квай, отдыхают. Отель прямо посреди джунглей, представляешь? Так Юлька все время Антохой своим хвалилась. Чего-то он там напридумывал такого, что ох, а я же тоже хочу». «Ну так и ты хвались», — ухмыльнулся муж. «А чем?» — огорченно воскликнула жена. «Я же не знаю. А ты ничего мне не рассказываешь». Она надула губы. Васенок снисходительно заулыбался. «Я Лапуся тоже напридумывал такого, что ох! Например, гель-кристаллический процессор со своей особенной гелевой архитектурой. Еще пару лет, и у нас заработает первый в мире нейрокомпьютер, функционирующий по тем же принципам, что и мозг. А на его панели прилепят этикеточку «Гель Crystal Insight». Хотя проц – лишь одна из возможных функций нейресторных структур», – увлекся он. «Они же могут, эти структуры, как мозговые нейроны, служить и оперативной, и долговременной памятью». Да лет через 15 жилейки полностью вытеснят классические полупроводники. Ну и с той микроэлектроники, что работает не в экстремальных условиях, точно. Ведь при том же быстродействии гель-кристаллическая электроника потребляет почти на два порядка меньше энергии. «Ничего себе!» – впечатленно ахнула Марина Сильва. «Да», – жаром воскликнул Базилио. «Желейный ноутбук сможет без подзарядки работать 10 суток минимум, особенно днем, когда подсветка дисплея минимальная. Один только минус. Желейку не подключишь к розетке. Требуются специальные гидразиновые картриджи. Но их хватает надолго, и они совсем небольшие». «Какой ты у меня продвинутый», – с чувством сказала девушка, любуясь с ужином. «Я мало что поняла. Просто у меня в голове осталось ощущение чего-то большого и важного». «Вот Рита поняла бы. Она очень умная. Представляешь, Рита вычислила подготовку мегатеракта по строке финансовых новостей. Правда-правда. Я сама не поверила, когда сценарий читала». Спросила Андреаса, а он говорит, что все так и было, на самом деле. «Нет, я сыграю Риту, но вот быть такой, как она, мне не дано. Знаешь, я даже подумала однажды. Мигел обронил как-то, что это благодаря терпению Риты у них в семье любовь да лад. А вот мне кажется, что он не прав. У них же не полигамия, дурацкое слово», – рассердилась она. «И смысл дурацкий. У них полиамория. А все почему? А все потому, что и Рита, и Наташа не просто очень любят твоего папу. Они еще и очень умные. Лучше я не смогу объяснить. Они и маму твою приняли, потому что Инна другая, такая, как я». Ее брови сошлись в легком недоумении. «Знаешь, вот раньше твоя мама выделялась, была как бы чуть-чуть отдельно, а сейчас все трое как-то уравнялись, что ли». «Моя мама изменилась», — мягко улыбнулся Васенок. «Сделалась добрее и отзывчивей. В общем, стала больше думать о других». «Ну вот», — заулыбалась Марина Сильва. «Я же говорила, что ты у меня тоже большая умница». Она обняла мужа и зашептала. «Не переживай, Базилио. Ни на кого я тебя не променяю. Даже на Брюса Уиллиса. Понял? И я буду тобой хвалиться». Вторник, 17 августа. День. Бета. Москва, площадь Дзержинского. Тата Ивернева шагала по длинному коридору, будто дефилировала на подиуме. Благо, новенький мундир не стеснял движений. Признаться, она доставляла себе бескорыстное удовольствие уже тем одним, что дышала воздухом родного мира, оставив за спиной смуту и злобу Гаммы. А каково приходилось и приходится тем ее коллегам, что всю жизнь отбывают на чужбине, в тылу вероятного противника. Трудно быть нелегалом, но... Надо, Тата, надо. Приемные ее уже ждали и мигом провели в кабинет семичастного. «Здравия желаю, товарищ председатель Комитета государственной безопасности!» Без запинки отбарабанила Тата. «Экая вы строевая стали!» Посмеиваясь, Владимир Ефимович выбрался из-за своего стола. «Рад видеть вас, товарищ капитан!» Заметив радостный блеск в глазах напротив, он рассмеялся в голос. «Да, Наталья, да. Имеете право обмыть звездочки. И не только. Товарищ Шелепин на днях подписал указ о вашем награждении орденом Красного Знамени». Ивернева задохнулась. «Служу Советскому Союзу!» Вытолкнула она, разволновавшись, словно в детстве, когда ее принимали в пионеры. Семичастный глянул на девушку со стариковской печалью. «Служите, Наталья, служите», — проговорил он, сутулясь. «Иначе... сами же видели». «Да уж», — неласково улыбнулась Тата, насмотрелась до тошноты. Хозяин кабинета мелко покивал, выглядывая в окно, на площадь, где лаково блестевшие авто водили хоровод вокруг Железного Феликса. «Задание выполнено блестяще», — измолвил он, оборачиваясь. 5 августа Ельцин вызвал к себе секретаря Совбеза, директора ФСБ Владимира Путина, и предложил ему занять место премьера, а заодно подумать о самом высоком в стране посту. Но мне интересны подробности. Любопытен стал на старости лет. Хе-хе. Присаживайтесь, Наталья, или лучше Тата? Да как хотите, Владимир Ефимович. Улыбнулась Ивернева, приседая за небольшой столик с начищенным самоваром и сложила руки на коленях. Я долго искала способ пересечься с Ельциным, и нашла его как раз в то время, когда он стоял перед выбором преемника. Мы встретились в Кремле. Только не в коридорах власти, а на пленэре, в Таницком саду. Заслон на телохранов был неплотный, хотя мне пришлось поднапрячь мои ведьминские потенции. Помогло то, что я уже трижды до этого встречалась с Борисом Николаевичем, а Начохор меня запомнил. Да и сам президент мне обрадовался. Он тогда остро нуждался в собеседнике, даже не так, в советнике. Вот я ему и присоветовала выбрать Владимира Путина. Хотя он склонялся к кандидатуре Николая Аксёненко. Семичастный заёрзал и спросил, облокотясь на столешницу. «И как вам это удалось?» «А я президенту правду сказала», – тонко улыбнулась Тата. «Николай Емельянович, сам того не зная, болеет лейкемией и проживет лет 5 от силы, да и то безо всяких стрессов, и если повезет. Аж во главе государства он протянет 2-3 года максимум». Я, помнится, развила мысль, сказав Ельцину, что, выбрав Аксёненко, он своими руками обречет на распад уже не СССР, а Российскую Федерацию. И дело тут даже не в том, что Николай Емельянович плохой руководитель, а в том, что он не жилец, в отличие от Путина, у которого здоровье железное. И как на это отреагировал Ельцин, поинтересовался председатель КГБ. А Ельцин спросил меня, когда умрет он сам. Тата дрогнула улыбкой, и на щеках ее протаяли ямочки. В принципе, я могла бы и правду открыть, но решила напустить туману, сказав: «Аксёненко, вы переживете, Борис Николаевич, на много лет. И будете, в трезвом уме и здравой памяти, наблюдать, как гиены и шакалы рвут Россию на части. Но сделать уже ничего будет нельзя». «Ну», – развела она руками, – «вот как-то так». Конечно, я сомневалась в том, убедила ли президента, переживала. Но уже в конце июля Ельцин поделился своими планами выдвинуть Путина премьером и кандидатом в президенты с Ментимером Шаймиевым. Глава Татарии, человек хитрый и скользкий, засомневался в том, что Путина удастся сделать премьером, а главное, потом и президентом. Но Борис Николаевич настоял на своем, и я немного успокоилась. «И правильно», – энергично кивнул семичастный. «И хорошо». «Ну что ж, поделюсь и я тайными деталями жизни, хе-хе. Смычка между Бетой и Альфой крепнет. Мы в обоих мирах все лучше и лучше понимаем, что их судьбы зависят от нас, от нашего разума и доброй воли, а не от милости какого-нибудь Всевышнего». Ну, о союзе союзов речи пока не заходит. Оба советских народа просто не готовы к объединению. Но на уровне спецслужб сотрудничество развивается весьма интенсивно. Более того, уже принято решение о создании нашей общей охранительной системы, службы безопасности сопределья. В Альфе структуру СБС возглавила некая Елена фон Ливен. Да-да, самая настоящая княгиня. Прапраправнучка той самой Шарлотты Карловны. И к тому же имеющая неплохие шансы вскоре выйти в генералы госбезопасности. Да, Наталья. Поэт был неправ. Времена и пространство выбирают. А миры создают. Кряхтя поднялся и, сцепив руки за спиной, прошествовал к окну. Сидите, сидите, Тата. Просто колени побаливают. Немочь. А вот вы на острие удара. Слава Богу, в которого я не верю, что мы поняли и осознали. Самая страшная угроза сопределью исходит из гаммы. И нейтрализовать ее разовыми акциями не представляется возможным. Конечно, без прямых действий не обойтись. Но наша цель не захватить гамма-пространство, а переформатировать его. Обойдемся как-нибудь без вооруженной интервенции. И что нам остается? Остается кропотливая агентурная работа, чтобы методично подтачивать и разрушать Пакс Американо во всех трех мирах. А уж тут огромное поле деятельности на десятилетия вперед. Тата поднялась, оправляя юбку, и сказала обычным голосом. «Я готова, Владимир Ефимович».